Понедельник, 11 апреля 1977 года, 14:35. Ленинград, проспект Москвиной. «Привет, комсомол!» Кто-то шутейно потрепал меня по макушке. На ходу оборачиваюсь и утыкаюсь взглядом в смеющиеся синие глаза. Узнаю и стремительно краснею. «Привет!» «Как дела, чудо? Вылечил головку?» Она пристраивается сбоку, слегка помахивая сумочкой. «Даже не хочу знать, на что ты намекаешь, фея моих снов. От неожиданности у меня с языка слетела ты. Участок облетаешь?» «Уже облетела. Значит, фея?» «Да, и занимаешься ты во снах отнюдь не медицинской работой». Я с обвинением посмотрел на девушку. «Думаю пожаловаться на тебя маме. Не высыпаюсь, встаю весь разбитый». Врачиха прихватила меня под руку и жизнерадостно рассмеялась в небо. «Хорошо это у нее получается. Красиво». Я полюбовался ровной дугой верхних зубов. «Лучше в профсоюз напиши. Так на меня еще не жаловались. Может, эти грымзы подавятся от удивления». «А как жаловались?» Лицо ее на мгновение чуть посмурнело. «Ты еще слишком молод и невинен для этих знаний», — гордо задрала нос вверх. «Но пух из подушек с балкона 9-го этажа общежития летел красиво». Я хрюкнул, давя смех. «Воистину, это не заразно?» «Инкубационный период до 5 лет». «Передается поцелуями». «Комсомол! И не провоцируй!» Она огляделась. «Тьфу на тебя, совсем заболтал. Проскочила поворот к поликлинике». «Нет, точно. Надо тебя к психоневрологу под наблюдение. Отклонения очевидны». «А мне они нравятся». «Ну, если нравится, тогда живи пока». Она еще раз потрепала меня по макушке и, развернувшись, бодро зашагала к повороту. Я тоскливо облизнул взглядом тонкие лодыжки, вздохнул, выдохнул и побрел дальше, немузыкально подвывая под нос летящей походкой. «Ты вышла из мая». Пашка с мамой живут в коммуналке. В просторной, светлой, на 2 окна, в тихий двор, комнате. С остатками старой лепки под потолком. Под ногами поскрипывает рассохшийся паркет, которому уже не поможет ни цикль, ни мастика. В углу под салфеткой с выбивкой притаилась старинная черная пианино с 2 бронзовыми подсвечниками. Я приоткрыл крышку и осторожно погладил клавиши. Очень похоже на слоновую кость. На пианино гордо возвышается бутылка из-под шампанского, примерно наполовину заполненная серебром. Это паштет собирает сэкономленное на спальник из гагачьего пуха. В прошлый раз он так и не успел накопить. Рядом старое кресло и торшер, с выцветшего абажура которого свисает золотая рыбка, сплетенная из трубочек капельниц. Я плюхнулся на продавленное сиденье и еще раз огляделся, примечая мелкие детали быта. «Что будешь, жареные макароны или жареную картошку?» — деловито просунулся в дверь паштет. Я махнул рукой. «Пофиг. Что ты, то и я. Что хочешь больше?» Пашка задумчиво подвигал бровями и сказал. «Тогда макароны. Картошку я вчера ел. Сейчас готовлю». Он спарился, а я взял для вида учебник по алгебре и задумался, прокачивая свежие данные по ленинградской резидентуре ЦРУ. Но долго мне Пашка скучать не позволил. Буквально через 5 минут возник с довольной физиономией. «Поставил доваривать. Дюх, ты икру черную будешь?» У меня глаза полезли на лоб. Тетя Галя работает медсестрой в психоневрологической больнице, и живут они с паштетом, мягко говоря, небогато. «Черную икру с жареными макаронами? Паш, ты это в каком парижском ресторане подглядел?» Пашка замялся. «Да понимаешь, помнишь, нам реакцию манту кололи? Вот, у меня какой-то вираж обнаружили. Прописали поливитамины и банку икры сказали съесть. Она мне не нравится. Маслянистая гадость какая-то. Выручи, а. Съешь немного, Дюх. Он просительно заглянул мне в глаза и вытащил из-за спины круглую жестяную банку синего цвета с рисунком осетра на крышке. «Не, Паш», — рассмеялся я, — «будешь плакать, давиться, но есть черную икру сам. Тут я тебе не помощник, меня совесть замучает. Дай мне лучше пока проверить, что ты там нарешал за выходные». Паштет обреченно вздохнул и отложил банку, затем достал из секретаря тетрадь и гордо протянул. Уже по его виду было понятно, что дело, по его мнению, идет на лад. Полагаю, не в последнюю очередь благодаря тому, что я подтянул себе умение одного хорошего репетитора. «Угу. Похоже, группировку многочленов Пашка действительно просек. Внимания, правда, не хватает, но логику схватил». Я обвел найденную ошибку и показал нависающему за плечом паштету. Он покраснел и обиженно запыхтел. «В принципе, неплохо», — подвел я черту. «Но виден недостаток концентрации. У тебя там макароны не переварятся?» «Ой!» — Пашка улетел на кухню. Я потянулся в кресле, прикидывая, что с ним делать дальше. По алгебре можно переходить к делению многочленов при помощи разложения на множители. И на концентрацию внимания упражнение надо дать. Следить за кончиком секундной стрелки — это раз. Подсчет в уме гласных и согласных букв в абзацах — это два. Упражнение с поиском потерянных цифр. Еще где-то в журналах видел рисунки «Найди пять отличий». Тоже пригодится. Ну, и хватит пока. «Дюх, готово! Иди жрать, пожалуйста!» — улыбается паштет от двери. Пашка умеет готовить всего два блюда, но зато делает их мастерски. Тонкие ломтики картошки, зажаренные в большой чугунной сковородке, на смеси сливочного маргарина и перетопленного свиного жира, получаются восхитительно. И это самое слабое из возможных определений. Но и жареные макароны в его исполнении ничуть не хуже. Все то же самое, только вместо картошки Пашка закладывает в разогретый жир сырые макароны и обжаривает их до золотистого цвета. И лишь потом доливает точно отмеренный объем воды. В этот момент над сковородой встает яростный столб пара, а когда жидкость выкипает, на дне остается похрустывающий на зубах шедевр. Пашка иногда посыпает все это сахаром, тогда макароны подергиваются глазурью странного розоватого цвета. Но эта вариация нравится мне чуть меньше. «Вот», — паштет водрузил на центр кухонного стола шкварчащую сковородку. «И помни, друзья познаются в еде». Мы набросились и, чуть не урча, умяли все за 5 минут. «Кайф», — подвел итог я, озираясь, чем бы можно было стереть намусоленный на физиономию жир. «Теперь колись. О чем ты с Зорькой на второй перемене шептался?» Взгляд у Пашки заметался. «Стоп!» — постарался успокоить его я. «Мелкие подробности не надо. Удалось выяснить, кто прокозлил. Больше меня ничего не интересует». Лейт. «Вот гандон!» — я удивленно покрутил головой. «Нет, я, конечно, знал, что Сашка Лейтман потом стал отъявленным мерзавцем. Но вот что этот фрукт созрел так рано — это открытие». «Драться будешь?» — обреченно уточнил Паша. «Я дурак? Об дерьмо руки пачкать. Просто заношу в список любимых врагов. Как там Михаил наш Юрьевич говорил? Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они волнуют мне кровь. Вот пусть дрожит, боится. А ты, кстати, тоже будь с ним осторожен. Эта субстанция мало того, что вонючая, но еще и скользкая и липкая». Я помешал сахар в чае, наблюдая за слетающимися в кучку чаинками. Забавно. А как же центростремительные силы при вращении? Надо будет нашего физика попытать. Пашка поелозил немного, собираясь с духом. Потом решился. «А как с Зорькой мириться будешь?» «А я с ней ссорился?» Паштет недовольно поджал губы. «Она страдает». «И что я должен, по-твоему, делать? Я что-то совершил против нашей дружбы? Где-то неверно поступил?» Пашка подумал и отрицательно помотал головой. «Ну вот, извиняться мне не за что. Ситуация хреновая, согласен, но тут нифига не поделать, увы. Или она переболеет, и дружба возобновится. Или финиш. Я допил чай и скомандовал. Все, тему эту пока закрыли. Пошли. Не подумай, чего плохого. С многочленами развлечемся.